Глава 51. План. Стоит только остаться с собой наедине, как тело тут же горит и тянется. Хочется секса. Словно у меня воздержание не неделю, а 2 года. С чего бы? Контрацептивы, наоборот, всегда слегка подавляли мою либидо. А сейчас я как кошка. С жадностью провожая взглядом беса, стоит ему только мелькнуть где-то. А на его тембр голоса вообще реакция неадекватная. Вчера приводили в чувство воробушка. Его рвало и лихорадило. Было как-то не до этого. И спала я с ним на диване. Бедняга. Но лучшее лекарство от стресса, как известно, работа, поэтому, накормив его с утра кашей, беса забрал его в Спарту. Меняют на улице обшивку на спортивном комплексе. Деловой воробушек бегает с шуруповертом, а я любуюсь в окно широкими плечами беса. Надо бы сделать что-нибудь полезное. Но безответственная лень меня поглотила полностью. Не могу ни на чем сосредоточиться. Я решаю еще денечек дать себе на релакс. И устроить нам, наконец-то, что-нибудь горячее. Ни одной мне голодно. Взгляды беса тоже очень говорящие. В коридоре раздражающий голос Рустама. Мои эмоции вспыхивают, словно по мне прижгли плетью. Выглядываю. Говорит с родителем. Холодными ультиматумами. Отбой с релаксом. И я сразу же нахожу себе дело. Регистрируюсь в реестре для покупки акций. Захожу со своим ноутбуком к секретарю. Распечатываю документы, подписываю, сканирую. «Что-то душно у вас». Делаю вдох поглубже. Голова кружится. Она, кутаясь в теплый наплечный платок, отодвигает штору. Окно приоткрыто. В меня бьет прохладой. А дышать словно все равно нечем. Закончив с бумажками, перевожу деньги. Это все, что у меня есть. И я Спарту Рустаму точно не подарю. 4 собственника теперь. Бесса, Рустам, я и Лев Тарханов. Но регистрация, увы, не завершена. Необходимо время. А вот через 2-3 дней встанет вопрос, кто будет управляющим при одинаковом проценте акций. И надо, чтобы Рустам съехал с этой должности сам. А там уже, являясь управляющим, Бесса разорвет договора парней со Спартой. И будем разбираться с последним пакетом акций. Бесса, выглядываю я из окна, маню его к себе. Подходит с инструментом в руках. Ему очень идет. Просто секс. И мои бедра опять сжимаются от волны возбуждения. Я мокрая вся. Улыбаясь, мы обмениваемся откровенными взглядами. Веду пальцем по его плечу, обтянутым тонким свитером. «Хочу тебя». Закрывая глаза, демонстративно жмет пальцем на кнопку дрели в руке. «Вжжж». Со стонами смеюсь, облизывая чувствительные губы. «У меня план». Пытаюсь я включить голову. Как забрать всех старших из Спарты до оглашения владельца контрольного пакета? Но ты должен довериться мне с этим и придержать личное. Вот так вот через окошечко и решают хватки женщины судьбы мира, играет бровями Бесса. Мы такие, говори, моя королева. Кратко объясняю ему расклад, как вижу сама. Все так, да, но это Пат. Он не даст нам работать и власть не уступит. Уступит, как только мера ответственности станет больше, чем желание власти. Его вызовут в ОБЭП и начнут крутить на пустом месте по протоколам. Напугают. К нам зайдет прокурорская проверка. Формально. Мы предложим временно сдать Рустаму полномочия, чтобы разобраться с проблемой. «Хм, Владимир, да?» – прищуривается он. «Перестань, родной. Допустим, я проглочу личное, а проглотит ли его уважаемый Владимир?» Когда в его власти будет утопить меня, как управляющего, при желании. Поэтому управляющим сделаем меня. Владимир не позволит, чтобы по мне ударило. Акула. Щелкаю ему демонстративно зубами. Одобрено? Давай рискнем. Только дай мне 2 дней подчистить кое-какие бумаги и документы. Дотягиваюсь до его грудных мышц, обводя пальцем. Холодно, куртку накинь. Да я сгорю сейчас. «Вы бы забегали иногда, Бесса Давидович», — моргаю ему выразительно, — «на чай. Сгорали бы вместе». «Оу! Вжжж! Опять! Но в этот раз явно нечаянно. Со смехом закрываю окно».